Начиная какое-нибудь важное дело, греки всегда обращались к оракулам-прорицателям за советом. Самым знаменитым оракулом считалась Пифия, жрица храма Аполлона в Дельфах. Все верили, что ее слова исходят от самого бога и всегда сбываются. Готовясь к войне с Персией, Александр тоже отправился в священные Дельфы, чтобы спросить Пифию о своем будущем. Он приехал в тот день, когда жрица по обычаю не делала предсказаний. Александр послал за прорицательницей, но она отказалась прийти. Тогда он сам пошел за ней и силой настоял, чтобы жрица исполнила свои обязанности. Вынужденная уступить царю, Пифия воскликнула: «Ты непобедим, сын мой!» Услышав эти слова, Александр тут же остановил ее: «Не говори больше ничего! Мне достаточно этих слов!» Вскоре подготовка к персидскому походу была закончена. Большая часть армии Александра состояла из македонян. Прислали свои отряды и греческие города участники Коринфского союза. Все, кроме Спарты. Греки предоставили и корабли для переправы, так как своего флота Македония не имела. Половину войск под командованием опытного полководца Антипатра Александр оставил для защиты Македонии и Греции. Персы знали о приготовлениях македонского царя. В их распоряжении был огромный финикийский флот, и они в любое время могли нанести ответный удар. С собой Александр взял всего 40 тысяч воинов. Для того, чтобы снарядить их, ему пришлось потратить почти все деньги из македонской казны и одолжить еще 200 талантов. Продовольствие царь приказал взять всего на 30 дней. Он надеялся на скорую победу. Перед тем, как отправиться в поход, Александр разузнал об имущественном положении своих друзей, остававшихся в Македонии, и раздарил им свои владения и деньги. Один из приближенных спросил его: «Ты раздал все, что имел. Что же ты оставил себе?» «Надежды», — так ответил Александр. Александр приказал переправляться в Малую Азию через пролив Геллеспонд. Когда-то через этот пролив персы по мосту из кораблей перешли в Грецию, чтобы покорить ее. Александр специально двигался этим же путем, чтобы напомнить персам, что он идет мстить им. Когда корабли с войсками македонян и греков достигли берега, Александр, находившийся на первом корабле, метнул копье, оно вонзилось в землю. Этим он хотел показать, что берет Азию на копье, то есть завоевывает, чтобы сделать ее своей военной добычей. Высадившись на берег, Александр направился к Трое, Илиону, которая находилась недалеко от места высадки. Он принес дары богам, а у гробницы Ахиллеса устроил спортивные состязания. Почти в память своего предка македонский царь двинул войска к реке Граник. Долина этой реки была единственным удобным местом для продвижения вглубь Малой Азии. Когда Александр со своими войсками высадился на берег Малой Азии, персидский царь Дарий III находился в Вавилоне и не мог успеть на битву с ним. Полководцы Дария III хотели дать сражение на берегу Граника. Они говорили, что, увидев персидское войско, а оно почти вдвое превосходило македонское по численности, Александр убежит от страха. На службе у персов находился отряд греческих наемников. Командир этого отряда Мемнон рассказал персам о победах Александра при Херонее и Уфив и советовал отступить вглубь страны. Ведь у македонского царя нет ни денег, ни провизии. Персидские военачальники подняли грека на смех. Они вывели свои войска на берег Граника и ожидали приближения македонского войска. Увидев персов, Александр так обрадовался, что решил бросить войско в бой прямо с походного марша, даже не отдохнув. Парменион, считавшийся при Александре главным полководцем, напомнил царю, что по обычаю македоняне никогда не начинали в этом месяце сражений. Этот месяц они считали несчастливым. «Я приказываю изменить название месяца», — воскликнул Александр. Тогда Парменион сказал, что Граник неудобен для переправы, река глубока, а противоположный берег обрывист. «Мне будет стыдно перед Геллеспонтом, что, переправившись через морской пролив, я испугаюсь этой речушки». Он повел войско навстречу неприятельским копьям и стрелам на высокий берег, заполненный пехотой и конницей врага. Перебравшись через Граник, Александр напал на персидских всадников. Персы по сверкающим доспехам и белым перьям на шлеме узнали царя Македонян. Они окружили его, но Александр был сильнее и лучше владел копьем. Он побеждал одного перса за другим. Вдруг копье сломалось. Один из персидских военачальников ударом сабли разрубил шлем на голове Александра. Перс замахнулся, чтобы нанести смертельный удар. В это мгновение подоспел Клит, брат кормилицы Александра, и отрубил врагу руку. Александр успел выхватить меч и продолжил рукопашный бой. Пока конница отвлекла персов, македонская фаланга переправилась через реку. Персы не выдержали ее натиска и обратились в бегство. На месте остался только отряд греческих наемников. Они обещали сдаться в обмен на свободу. Александр, возмущенный тем, что они подняли оружие на соплеменников, напал на них. Тогда наемники сомкнули ряды и сражались до последней капли крови. После битвы Александр приказал собрать щиты, брошенные врагом, сделать на них надпись «Александр, сын Филиппа и греки, за исключением спартанцев, взяли у варваров, населяющих Азию», и отправить их в Афины. Весть о победе Александра быстро разнеслась по всей Малой Азии. Многие города, находившиеся под властью персов, открыли ворота перед македонским царем. Сдались и Сарды, древняя столица Лидии, когда-то самого сильного государства в Малой Азии. Последним царем Лидии был Крес. Крезу принадлежали знаменитые в древности рудники, в которых добывали золото. Когда персы захватили Лидию, все богатства Креза достались им, а теперь Александру. Так, отправившись в поход с одними долгами, он в первый же месяц войны овладел огромными сокровищами. Часть греческих городов, расположенных в Малой Азии, тоже перешла на сторону Александра. В одном из них, Эфесе, тогда жил один из самых знаменитых художников древности — Апеллес. Он попросил Александра разрешить ему написать его портрет. Царь согласился. Почти две недели он позировал Апеллесу. Когда портрет был готов и выставлен у дома художника, Александр приехал посмотреть на него. Портрет ему не понравился. Но его конь Букефал радостно заржал, приветствуя изображение хозяина. «О, царь!» — усмехнулся Апеллес, — «твой конь оказался лучшим ценителем живописи, чем ты». Позже Александр изменил свое мнение. Он подружился с художником и высоко ценил его искусство. Об одном из своих портретов, на котором Апеллес изобразил его с молнией в руке, Александр сказал: «Есть два Александра. Один сын Филиппа, другого создал Апеллес. Первый непобедим, второй неподражаем». До нашего времени дошло немало скульптурных портретов Александра, в том числе выполненные знаменитым скульптором древности Лисиппом, а также мозаика с изображением великого полководца и словесное описание его внешности, сделанное греческим историком и писателем Плутархом. Когда большая часть Малой Азии оказалась в руках македонян, Дарий III понял, что его полководцы напрасно смеялись над командиром греческих наемников Мемноном. Мемнон, спасшийся после разгрома при Гранике, опять предложил персидскому царю свой план войны. Он надеялся на победу на море, ведь у Александра почти не было флота, и на то, что участники Коринфского союза рано или поздно перессорятся между собой. Мемнон ненавидел Македонию. Чтобы Дарий полностью доверял ему, Мемнон отправил к его двору свою семью. Дарий назначил его главнокомандующим. За короткое время Мемнон, благодаря персидскому золоту, собрал армию из новых греческих наемников, которые по умению воевать не уступали воинам Александра. Ему даже удалось склонить на свою сторону Спарту. Финикийские корабли господствовали на море. Македоняне оказались в тяжелом положении, но судьба снова в который раз улыбнулась Александру. Мемнон неожиданно умер. А персидские военачальники уговорили своего отца дать македонянам решающее сражение. Дарий собрал армию со всех сатрапий своей империи. Она во много раз превосходила численностью войска македонян и их союзников, греков. Александр тем временем занял город Гордий.